из них без его помощи не был в состоянии. Если же сам принимался он за это, то было слышно, как открывание всякого ящика, благодаря специально устроенному внутри шкатулки механизму, сопровождается мелодичными звуками по тембру, напоминающему игру на мандолине. Но всего больше ковязинские шкатулки поражали зрячих своей отделкой. Поэтому в слепоту их мастера покупатели отказывались верить, что Ковязина прямо-таки оскорбляла. Правда, когда встречались настоящие любители красивых предметов, то они бывали согласны уплатить ему за одну такую шкатулку от 600 рублей до 1500 ассигнациями, приблизительно в четверо больше курсовой стоимости на серебряные деньги. Амвросий Ефимович по тогдашним условиям жил в материальном отношении совсем неплохо. Имя художника-столяра известно было даже за пределами его родного края. В 1850 году в Вятке происходила выставка. Изделия свои на нее представили многие кустари, и в том числе Ковязин. Местная газета «Вятские губернские ведомости», поместив заметку об этой выставке, Абросима Ковязина в ней именовала «слепцом-гением». Достигнув такой славы, Ковязин решил повести борьбу с тем недоверием, с каким встречался он как слепой мастер. Недалеке от села Истобинского, где проживал Амвросий Ефимович, был уездный город Орлов, теперь Халтурин. Столяр отправился туда, и уж кто знает, чего ему это стоило, упросил местное управление государственными имуществами взять его под свою защиту. Амвросий Ефимович писался государственным крестьянином и по законам еще не отмененного тогда крепостного права являлся некой собственностью правительственных властей. Это свое рабье положение он и решил теперь использовать за неимением всякого другого исхода. Названное учреждение Ковязину выдало несколько экземпляров специального удостоверения. Бумажками этими начал он снабжать в виде рекламы свои шкатулки, имея отсюда еще и охрану, так сказать, авторского права на них, как изобретатель. Когда это происходило, русское законодательство не стояло вовсе на защите изобретательства и не охраняло его даже методами западноевропейской буржуазии в форме патентных свидетельств. Истобинский слепой крестьянин здесь предвосхищал грядущие юридические нормы. Надо полагать, что и текст выданных ему удостоверений был составлен при непосредственном его участии. В Кировском педмузее, рядом с чудесными каповыми часами Бронникова, хранится одна из шкатулок работы Ковязина. При ней уцелел и печатный экземпляр этого исторического документа. Приводим его содержание дословно. Открыв шкатулку, обозреватель увидит на ее внутренней стороне крепко приклеенный к ней лист бумаги. На верхней его строке в виде заглавия напечатано крупно «Свидетельство». Ниже следует несколько мельче. В Вятской губернии Орловского уезда, в селе Истобинском, отстоящем от города Орлова в 15 верстах, живет весьма замечательный слепец, государственный крестьянин Амвросий Ефимов Ковязин. Лишившись от оспы зрения в самом младенчестве и имея ныне около 30 лет от роду, без всякого руководства и стороннего пособия, он делает шкатулки с потайными внутри ящиками, окладывая их красным деревом или березовым корнем под политурою, с такой в чистоте отделкою, с какой редкий из зрячих лучших мастеров сделать может. При слепоте глаз, обладая светлым умом, с особенной способностью к переимчивости, он сделался отличным мастером по одной наслышке. Работы его в этом роде и другие необыкновенные в слепце явления приобрели уже ему известность в здешней и в некоторых других губерниях и опубликованы в номере 30 Вятских губернских ведомостей 1844 года. Шкатулки его, как редкое произведение, доселе с удовольствием приобретаются лицами высшего круга, и в отдаленных губерниях есть много богачей, которые отзываются, что охотно готовы были бы дорого заплатить за шкатулку его работы, если бы были удостоверены, что это действительно произведение его, произведение слепца. Чтобы устранить в этом отношении всякое сомнение, местное начальство, управление государственными имуществами, признало как для него, так и для покупателей полезным снабдить этого мастера-слепца свидетельством, которое мог бы он для удостоверения приклеивать внутри крышки у каждой шкатулки его работы. для чего и выдано ему потребное количество печатных экземпляров всего свидетельства за подписанием местного окружного управления с приложением казенной печати.